Глава 5. Среда, 16 декабря, ближе к вечеру. Московская область, Малаховка. Пока папа носил воду в баню, Юля с Леей растопили обе печи в доме. Одна из печек, огромная, под потолок, круглилась в восточную гостиную жарким пузатым задом, а передом выдавалась на кухню, где ее жадный зев поедал дрова. Другая печь, сложенная из грубо обтесанных камней, грела северную гостиную. Топка у ней закрывалась широкой дверцей, только не из скучного чугуна, а из термостойкого стекла. Выключишь свет и любуешься, как огонь пляшет. Юлиус вздохнула, вспомнив камин в оставленном доме. Ничего, это тоже в два этажа, а мансарда огромная просто. Потянула дымком, и тут же Лея захлебнулась кашлем. «Юлька!» Старшая сестрица бросилась на кухню, полную дыма, немилосердно щипавшего глаза. «Что? А, ты же вьюшку не открыла, балда!» Часто моргая, Юля дотянулась до задвижки и вытянула ее. Огонь восторженно загудел, получив вольную тягу, и с аппетитом отведал березовых поленьев. Отворить присохшую оконную раму было непросто, но девушка одолела таки наслоение краски. Дым застроился на улицу, а взамен вливался холодный свежий воздух, пахнущий снегом и хвоей. «Я забыла совсем», – ныла Лея, размазывая жгучие слезы пополам с жирной сажей. «Да ладно», – улыбнулась Юля. «А ты сейчас на чертика похожа». «Ой, я сама-то». Лея неожиданно смолкла и порывисто прижалась к сестре. «Юль, ты не обращай на меня внимания. Я не вредная. Это во мне детство играет. Никак не наиграется». Старшенькая ласково гладила кудри маленькой блондиночки. Та вздохнула, тискаясь, и пробормотала. «И что теперь будет?» «Не знаю», — Юля серьезно покачала головой. «Папа что-нибудь обязательно придумает». «Вот-вот. Ой, надо же что-нибудь поесть сготовить». «Точно, мы даже не обедали». Будто учуяв интересную тему, в кухню заглянул Коша, весь в паутине и опилках. Лея уперла руки в боки. «Явился, запылился. Ты где так извозился, чудище?» – выговаривала она. Вздохнула и присела, отряхивая питомца. «Обнюхивался», – хихикнула Юлия. «Весь под пол излазил». Прикинув, она поставила на плиту кастрюлю с водой и сунула в нее пару окорочков, смёрзшихся в холодильнике до состояния окаменелости. «Сварю бульон», – решила девушка. «С вермишелью. Скажу, что это такое вьетнамское национальное блюдо. Фога». Она выглянула в окно. На улице темнело, но в окошке бани пробивался тусклый свет, а из трубы валил дым. Мыться Юля предпочитала в ванной, но вот париться обожала, особенно зимой. Выбежишь, горячая, распаренная, и в сугроб. Хорошо. В сенях затопали, и толстенная дверь отворилась, впуская отца. «О, тепло-то как!» – заулыбался он. «Даже окно открыли». «Это я про вьюшку забыла», — призналась Лея трагическим тоном. «Пустяки, доча, дело житейское», — рассмеялся папа. Углядев косые лучи, мазнувшие по стеклу, он вышел в северную гостиную и крикнул оттуда. «Кажется, у нас гости». Тревожась почти по-женски, Юля перебежала к отцу, замечая за окнами свет десятков фар. «Волга», «Нива», «Татра» вроде или «Шкода», «Лада», «Еще одна» и «Еще». Захлопали дверцы, зазвучали голоса, и во двор повалил народ – мужчины и женщины, молодые или постарше. Узнав Вайткуса, а затем и Антона, Юлиус радостно завопила. «Папусечка, это же твои, с работы!» Выскочив на веранду, она сходу угодила в жадные руки Алёхина. «Юльчик!» – ликующе заорал Антон. «Мы все уволились, представляешь? Все-все-все!» Девушка видела за его спиной и весело скалящегося Рамуальдыча, и Киврина со смешными залысинами, и яркую Ядзю, и утонченную томную Алочку, и Лизу, совершенно бедструповскую женщину. Юля немного стеснялась их, но надо же как-то наградить Антона за доставленное счастье, за нахлынувшую гордость. И она крепко поцеловала Алёхина, долго-долго не отнимая губ. Там же, позже. «Я никогда не забуду этот день. Жалкие вражины хотели обратить его в дату моего позора и унижения, а доставили мне массу позитива. Пускай даже кто-то из МНСов ушел с работы, повинуясь минутному порыву. Все равно, это мой коллектив, моя команда». Выйдя на террасу, я деликатно отвел глаза от увлекшихся Антона с Юлей, шагнул ступенькой ниже и выговорил, растягивая губы. «Товарищи». Товарищи ответили взахлеб, смехом и разноголосицей. «Миша, не пугайся», – воскликнула Лиза. «Мы с собой принесли, и что пить, и чем закусывать». «Проходите в дом», – поплыл задыхающийся Юлин зов. «Не», – загласили гости, – «наследим, да и не вместимся. Хо-хо-хо». Ко мне поднялся Рамуальдыч, и все стихли. «Вета», – пробасил он, – «Миш, мы к тебе нагрянули, не по-товарищески даже, а по-дружески». Верно же говорю? Да любого из нас возьми. Почти каждому ты когда-то помог. Серьезно помог. А кого-то и вовсе спас. Ну, реально же. И продолжать работать на старом месте, будто ничего не произошло, вот и это как раз и было бы аморально. «Миш, мы тебя тоже любим!» — взвился радостный Лизин голос, и вся толпа захохотала. Хлопнули пробки шампанского, забулькало беленькое, Вайтку сплеснул мне и себе коньячка в одноразовую посуду. «Слово предоставляется директору Института времени», — загудел он со своей фирменной ухмылочкой, секретарю ЦК КПСС Гарину Михаилу Петровичу. Толпа одобрительно зашумела. Стругацкие как-то сказали, что у человека в жизни есть только три радости – дружба, любовь и работа, – поднял я тост. Ну, с дружбой и любовью у нас все в порядке. А насчет трудоустройства? Будем считать, что мы ушли на длинные выходные, но на работу выйдем обязательно. Неважно, на старом или на новом месте. За нас. В морозной полутьме, расколотые светом фар на куски, сошлись десятки пластиковых стаканчиков. И тут же слились голоса. Грубые и нежные, высокие и с хрипотцой. Ура, товарищи! Пятница, 18 декабря, день. Московская область, звездный городок. Фон Левин подъехала к центру подготовки космонавтов, почти не притормаживая. На ветровом стекле Черной Волги белел пропуск вездеход. Вышкленная охрана еще и честь отдавала полковнику госбезопасности. Елена вздохнула. Ах, с каким удовольствием она променяла бы и чин, и звание на 10 лет молодости. Ну, хотя бы на годик. Борюсик все не сдает, хорохорится, крепенький старичок. Да и сама который год уже красится в блондинку, прячет седину. Поздняя осень жизни. Листья облетели, а продрогшие деревья сучат голыми ветвями под студеным ветром. И доносится ледяное дыхание снегов. «Кыш, кыш, негатив!» — припомнила княгиня смешную мантру Риты Гариной. «Кыш, кому сказано?» Миновав серебристый миг, она затормозила у приземистого учебного корпуса. Климук верно сориентировал. У космонавтов перемена. В баре сидело пятеро. Два китайских тайкунавта, одинаковые как близнецы, смуглый индийский гаганавт, развеселый спасионавт из Франции и местный Авдеев. Вся пятерка сосредоточенно грызла сушки и накачивалась чаем. «А где ваши красавицы?» — поинтересовалась фон Левин, оглядывая красные лица, потные, но довольные. «О, наши девушки!» — вскричал француз, смутно кого-то напоминая. «Они в классе!» «Мерси», — вежливо бронила Елена и со второй попытки отворила нужную дверь. В классе было пусто. Лишь трое — Рита, Инна и Наташа — вдумчиво осматривали большой красивый макет ТКС «Луч». «Странно», — бурчала Ивернева. «Нос, как у Буратино, остыкуется». «Задним местом», — хихикнула Дворская. «Здравствуйте», — длинно сказала полковник о госбезопасности, входя и плотно закрыла дверь за собой. «О, здравствуйте», — обрадовалась Талия. Инна улыбчиво покивала, а в глазах у Риты блеснула тревога. «Ничего не случилось?» «Ничего страшного, Риточка», — успокоил ее фон Левин. И сжато посвятила трех граций в события последних дней. «Так я и знала», — огорченно воскликнула Дворская. «Это все из-за нас». «Ну, Миша уже большой мальчик», — усмехнулась Елена. «Да?» — голос Инны слезливо задрожал. «Вы представляете, как ему больно сейчас? Как плохо?» Рита с Натальей изумленно переглянулись, но фон Левин не обратила на это внимания. «Все с Мишей в порядке, Иночка. Он бодр, весел и зол. Представляете, весь коллектив уволился вместе с ним. Даже уборщица, и та ушла». «Молодцы какие!» — впечатлилась Гарина. И тут же надула губы. «А почему он тогда не сказал ничего? Я же ему звонила и вчера, и позавчера. Еще и Юлька молчала, как партизан». «Папина дочка», — мягко улыбнулась Наталья. «Риточка, вы только не обижайтесь на Мишу», — зажурчала Елена. «Он мужчина и не хотел грузить своих женщин. Я заезжала к ним сегодня в Малаховку. Юля меня борщом угостила, а Алия даже пирог испекла. Шарлотка, правда, не поднялась, но все равно было вкусно». Помолчав, она внимательно посмотрела на троицу. «Миша ищет выходы, и он их обязательно найдет. А я ему пообещала все, как полагается, расследовать. В принципе, у ответственных товарищей были причины усомниться в моральной чистоте вашей семьи. Это я вас знаю, и россказни о безнравственности и разврате не слушаю. Но любому человеку со стороны достаточно самого факта. Коммунист, секретарь ЦК, живет с тремя женщинами. Как султан. А если все это подать под определенным соусом, скандал выйдет просто грандиозный. Но мы с Борисом Семеновичем задались иным вопросом. Кому выгодно? Ясно, что сам Панков не достиг бы своих целей в одиночку. Ему кто-то помог. Или он нашел патрона в Центральном комитете. Елена поджала губы. «Выдам служебную тайну. Уже несколько лет мы ищем коротавца как КПСС. Возможно, Панков вышел именно на него? Впрочем, я сюда к вам не для того наведалась, чтобы гадать, кто есть кто. Дело вот в чем. Миша очень надеялся, что его враги удовольствуются им самим, оттопчутся всласть, а женщин не тронут. К сожалению, он ошибся. Сегодня с утра принялись и за вас. Сверху надавили на Останкина, на Мосфильм, на театр «Сатиры». Требует выпереть Инну из трупы, а телепередачу с Ритой и Натой закрыть, да еще и устроить собрание трудовых коллективов для публичного осуждения гаремниц. «Не верю», — фыркнула Инна бледнее. «Народ в театре здоровый». Фон Левин энергично кивнула. «Да уж, Получик разорался прямо на репетиции». Звонит министру культуры и орет в радик. «У нас, говорит, съемки новогоднего кабачка 13 стульев срываются. Инна должна пани Беату играть. Собрание? Какое к лешему собрание? Вы что, хотите, чтобы весь театр разбежался?» «Вот же ж молодец!» — воскликнула Инна. «А еще сердился на нас, что на телевидении снимаемся». Только ее брови вздернулись в недоумение. «Хитрит что-то худрук. Кабачок еще в ноябре снят. У меня такое ощущение», — губы фон Левин дрогнули в изгибе, «что они все сговорились заранее и даже выстроили стратегию обороны. И Плучик, и Чухрай, и Каплан. Только учтите», — постражила она, — «уйти вам все равно придется. И из театра, и из Останкина. И звезду Кэтс прикроют. Тут уж...» «Надеюсь, что не навсегда», — серьезно проговорила Талия. «Давайте поступим так». Елена осторожно шлепнула по корпусу луча. «Вас не будет ни видно, ни слышно, хотя бы до Нового года. Нам с Борюсиком надо во всей этой некрасивой истории спокойно разобраться. Подключим?» «Да уже подключили Марину Ершову. Мы еле уговорили ее не покидать Институт времени. Нам же нужен свой человек. В тылу противника. Очень надеюсь, что Панков обычный мерзавец, а не враг. Так что...» — она подпустила к губам улыбку. «Езжайте, девчонки, утешьте своего султана». «И ничего он не султан», — надулась Инна. «Просто мы любим его». «Вот и любите», — мягко сказала фон Левин. «Окружите Мишу тройной красотой и назойливым бесстыдством». Талия, ощутив за словами княгини скрытую горечь, осторожно измолвила. «Лена, да вам еще и 40 нет». 47, Наташенька», — кротко улыбнулась Елена. Ивернева призадумалась. Глянула на Риту, та часто закивала, и вынула из сумочки маленький флакончик, наполовину полной тягучей золотисто-перламутровой жидкости. Фон Левин решила, что это вязко покачивается лак для ногтей. «Тут молодильное зелье», — вполголоса объявила Ната. «Каждое утро добавляйте в чай или в кофе 2-3 капли себе и столько же Борису Семеновичу». Княгиня недоверчиво нахмурилась, и на щеках Ирневой протаяли симпатичные ямочки. «Юность эликсир не вернет», — молвила она с извиняющим оттенком, — «но увядание отсрочит». «Спасибо», — растерянно протянула Елена. «Это очень дорогой подарок». «Вы достойны и большего, ваше сиятельство», — серьезно сказала Рита. Суббота, 19 декабря, ночь. Щелково 40, проспект Козырева. Марина Ершова бывало скучала даже по Григе, а уж по Искандеру ибн Джарджиру и подавно. Григорий давно невольная птица. Строившись в иракскую верхушку, он почти не покидает Багдад, а его давний оперативный псевдоним Халид пристал к нему как второе имя. В КГБ довольны. Генерал Ершов возглавляет одновременно две могущественные службы – разведывательное управление Мухабарат и управление общей безопасности. А это большая, очень большая власть. И в Кремле могут быть уверены, в Багдаде все спокойно. В этом сентябре, правда, Джарджиру повезло. Он сопровождал президента Объединенной Республики Ирака и Аравии, приехавшего в Москву с неофициальным визитом. Целую неделю Мармарин пробыла вдвоем с Халидом, часто и днем не покидая постели. А потом Григо умотал обратно в свой Багдад и сына с собой вез. Мальчику пора свыкаться с мужскими ролями в театре жизни. И осталась генеральша одна. Марина усмехнулась. Вряд ли супруг обходится без местных гурий. Да и ладно. Раздельная жизнь не только обеспечивает ее безопасность, она еще уводит от мелкой лжи и больших смрадных тайн. Сосредоточившись, Расита включила подсветку радиофона. По стенам цокольного этажа шатнулись пугающие тени. Охрана НИИФ бдела, сторожа, опустевший режимный объект. Ни в двери, ни в окна извне не проникнуть. Но можно открыть ворота изнутри. Марина включила свет. Неяркие светильники зажглись на низковатом потолке, роняя блики на автомашины, директорскую «Волгу» и пару «УАЗиков». Начохра проверила сигнализацию и усмехнулась. Отключена. Вздрючить бы бдительных стражей, но... лучше не надо, пускай дремлют и дальше. На всякий случай, повторив чекап, да припомнив, как расположены наружные видеокамеры, Ершова приоткрыла ворота. Двое мужчин в куртках бесшумно шагнули из ночной тьмы, откидывая шуршащие капюшоны. Одинакового роста и сложения, они выглядели и вели себя по-разному. Алёхин был возбужден, как всякий взрослый мальчишка, и сильно нервничал. А вот Векшин осмотрелся со спокойным любопытством. Опер и в засадах сиживал, и в ночных догонялках участвовал не раз. «Доброй ночи, товарищ майор», — усмехнулся он. «С чего начнем, товарищ капитан?» — наметила улыбку Марина. «С директорского кабинета». Обернувшись к Алёхину, опер добавил. «Твой выход будет, а то и в этих ваших ВМ не шарю». Успокаиваясь, Антон кивнул. «Установим прослушку и шпионскую прогу в комп. Мне Михаил Петрович скинул». «Вперед», — скомандовала Расита. Незаметно подняться на директорский этаж труда не составило. Видеонаблюдение закольцевали еще прошлой ночью, передавая на пост одну и ту же картинку. Скучный пустой коридор. Скучная пустая лестница. «Марин», — шепотом позвал Алёхин, на цыпочках взбираясь по ступеням. «Завтра надо будет обязательно перезапустить камеры, чтобы никто ничего не заметил». «Без проблем», — прошелестел женский голос. Пугающе громко хлопнула дверь этажом ниже. И невидимый охранник сказал, посмеиваясь и пуская слабое, быстро гаснущее эхо. «Свои надо иметь». «Да на, держи. Вернешь в двойном размере». «А это чё?» – донесся приглушенный грубоватый голос. «Дунил». «Данхил, неуч». «Я отлить». Марина сделала жест. «Идем только тихо». Холодные зрачки телекамер не видели их, как упыри хаму брута. В директорском кабинете стояла духота и несло табачищем. Расита не выдержала, открыла форточку. Векшин вопросительно глянул на нее. Женщина мотнула головой. «Датчиков нет. Четвертый этаж». Кивнув, Геннадий аккуратно вдел в уши стетоскоп и крутанул рукоятку сейфа, прослушивая щелчки механизма. Антон, уже малость освоившись, уселся за стол, врубая компьютер. Панков, разумеется, выставил пароль, но Гарин дал подсказку, как незаметно войти в Коминтерн 8 и выйти, яко дух святый. «Готово», – деловито доложил Алёхин. «Теперь Михаил Петрович будет знать, на какие сайты заходил Панков, с чем работал, что писал и кому слал письма». А подслушивающее устройство Антон пристроил прямо в дисплее, за пластиковой вентиляционной решеточкой. «Готово», – удовлетворенно кивнул Векшин, отворяя дверцу сейфа. Зафиксировав в памяти, как лежали папки на второй полке, он изъял их и пролистал. «Тут техзадание на дзета-ретранслятор», – медленно проговорил он. «Угу. Лучше я все это пересниму». «Правильно», – заценила Марина. «А здесь что?» «Переписка. Довольно забавная», – бегло улыбнулся опер. «Панков рекрутирует спецов в свой проект». «Отлично», – вытолкнула она чохр. «Можно будет...» «Нужно. Заслать своего казачка». Геннадий тихонько фыркнул. «Только не говорите мне, товарищ майор, будто вы не имели дела с контрразведкой». «У меня имя есть, товарищ капитан», – улыбнулась Сершова. «Слушаюсь, Марина», – шутливо вытянулся Векшин. Переворачивая листы проекта Дзета, он зависал над папкой и щелкал маленьким фотоаппаратом. Вспышки наполняли кабинет смутными тенями. «У меня все», – довольно потянулся Алёхин, зевая. «У меня тоже». Геннадий осторожно сложил папки на место и запер сейф. «Уходим», – Антон возбужденно вскочил. «Секундочку». Векшин внимательно осмотрелся, подвинул кресло поближе, чуть наискосок, тщательно протер столешницу, клацавшую клавиатуру, и лишь затем снял перчатки. «Уходим». Понедельник, 21 декабря, вечер. Московская область, Малаховка. Пробегав весь день и без особого результата, я вернулся домой измочаленным. Спасибо девчонкам, истопили баню. Еще в субботу мне удалось свернуть к жизни насос, качавший воду из колодца. Перебрал, починил, и пошла вода по трубам. К дому провели водопровод и даже работала канализация. Но всякий раз тягать шланги от крана до бани, ну вот еще. Так что трем грациям не пришлось таскать воду, а только дровишки подкидывать. Грации и попарили меня, и во все чистое да свежее переодели. И накормили. «Перекормили», – подумал я в манере старого брюзги. Маятник нащелкал 7 часов, а меня уже спать тянет. Блаженно потянувшись, я выдохнул и погрузился в мякоть старого кресла. Красота. Через северную гостиную пробежала хихикающая Лия, стрельнув на меня глазками. За ней протопотал Коша. А из восточной доносились колкие, быстро тающие звуки пианино. Юля наигрывала причудливую мелодию, твердо решив освоить Беккер в совершенстве. «Угодили ли мы своему господину?» Рита в коротком махровом халатике, в тюрбане из полотенца, присела на мягкий подлокотник слева, нежно воркуя и подлащиваясь. Торопливо прошлепав тапками, справа навалилась талия, стряхивая влажными волосами. «Не желает ли наш господин чего-нибудь сладенького на десерт?» Игриво промурлыкала она. «Да я сегодня уже объелся сладким», — расплылся я, притискивая обеих одолисок. Девчонки радостно запищали, и на них тут же цыкнула Инна. Она стояла на пороге столовой, вытирая руки полотенцем, а плечом прижимая к уху радиофон. «Распищались тут», — ворчала хорошистка, бесстыдница назойливая. «Ой, а сама-то», — фрыкнула Рита. «Это она из зависти», — авторитетно объяснила Талия. «Инка, видишь, стоит, одна и грустна, как та пальма. А мы-то сидим?» «На Мише», — хихикнула главная жена. Инка показала им язык и тут же преобразилась, словно пробуясь на роль пай-девочки, защебетала. «Конечно, узнала. Здравствуйте, Наталья Игоревна. Ага, ага. Так именно, ага. Да, конечно. Всем же хочется булку с маслом, да чтобы еще и коркой намазать, да слоем потолще. Так что вот, коллективное письмо. О, спасибо, конечно, Наталья Игоревна. Только как бы вам самим не аукнулось. Да и Зоя Николаевна. Что? И Ольга Александровна? Ух ты. А мне почему-то казалось, что она меня недолюбливает. Да? Вот видите, Наталья Игоревна, я вам очень благодарна. Кто? Да вон они сидят обе, улыбаются. А мы в баньке попарились. И не говорите, как на каникулах. А вы тоже приезжайте. Мы в Малаховке. Ага. Передам обязательно. Ага. До свидания. Отложив радиофон, она улыбнулась. Вам привет, развратницы, от Селезневой. Подвиньтесь. Уплотнив Риту с Натой, Инна устроилась у меня на коленях. Они всем театром пишут коллективное письмо в Минкульт. Шум будет. А пусть не лезут, воинственно вскинула кулачок Наташа. Сигнал моего собственного Радика я различил на третьем звонке. Талия зажала мой вэф своим бюстом. «Наташка», — завозился я, — «ну-ка». «Алло?» «Майкл Шлек?» — толкнулась в динамике. «Мир вурд десакт. Да зай дайч шпрехен». «Да, говорю», — перешел я на немецкий, и три грации живо слезли с меня. «А с кем имею честь?» По-моему, такой оборот речи понравился моему собеседнику. Его голос обрел благодушное звучание. «С Игоном Руди Эрнстом Кренцем, генсеком СЕПК и председателем Госсовета ГДР». «О, геносек Ренц!» — воскликнул я, чую, как зацветают увядшие надежды. «Очень рад вас слышать. Маркус Вольф передал мне, что у вас неприятности, геносе Шлак». «Поснимали со всех постов, геносек Ренц», — криво усмехнулся я. «А весь мой коллектив уволился вместе со мной». «О, генсек СЕПК впечатлился. У нас к вам, геносе Шлак, предложение». Он заговорил обстоятельно, как истинный немец, заходя издалека. «После краха операции «Полония», решающую роль в которой сыграла гражданка ГДР Хелена фон Ливен, за свою находчивость и героизм, награжденная орденом Карла Маркса и советским орденом Александра Невского, к нам отошла большая часть восточных территорий, в 45-м году отданных Польше, в том числе Восточное Померание. В сложившейся диспозиции необходимость содержать первую флотилию Фольксмарине в Пенемюнде отпала. Ее перевели в Штеттин, а на бывшей морской базе в Пенемюнде на острове Узедом, рядом с бывшим полигоном, где во время войны Вернер фон Браун свои Фау-2 испытывал, мы открыли Институт ядерных исследований ГДР. Кринц откашлялся и торжественно закончил. «Геносе Шлак, мы предлагаем вам переехать к нам со всей семьей и возглавить отдел хронодинамики в упомянутом мной институте». Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Геносе Кренц». Мои слова звучали в той же картинной тональности. «Я искренне благодарен вам за приглашение и с радостью приму его, но только с одним непременным условием». «С каким же?» – осторожно спросил немец. «Если только ваше приглашение распространяется и на весь мой коллектив». «О, я-я!» – взволнованно ответил радиофон. «На тюрлих?» Обговорив пару деталей, я бессильно уронил ВЭФ, чувствуя себя выжатым второй раз за вечер. Три грации смотрели на меня, не мигая, словно гипнотизируя. «Ну?» – заерзала первая Рита. «Что там?» «А то нам было понятно, с пятого на десятое», – призналась Инна. «Мы уезжаем», – выдохнул я. «Куда?» – спросила все трио разом. «В ГДР. Все». «Совсем все?» – полыхнули синим Наташины глаза. «Совсем». «Ура!» – первая закричала Инна и пустилась в пляс, исполняя нечто среднее между сальсой и ритуальным танцем племени Мумбу-Юмбу. На шум прискакали Юлька с Лией. Полупав глазами, ничего не поняв, но уловив позитив, они тоже запрыгали и завопили. Один только Коша пугливо и диковато поглядывал на нас из-за угла. Зверюга не разумела немецкого, равно как и русского.